Глава первая. «Гори! Гори ясно!» Ору вовсю, не обращая внимания на вопли и панические крики вокруг. «Ехо! Давай, жги, Злата!» Пьяные голоса подруг только добавляют злости. Выхватывая одну из девчонок бутылку с текилой и, сделав глоток, кидая ее в стену ночного клуба. Жаль, что этот урод успел удрать. А ведь клялся мне в любви, козел. Я бы ему не только яйца отбила, если бы успела, но и так сойдет. Опираюсь задницей на капот своей кружки и улыбаюсь. «Руки вверх, полиция!» Раздается с двух сторон. «А что это у нас за двое из ларца?» Хохочу и откидываюсь на капот своей тачки. «Пошли вон! Я папе позвоню сейчас!» Но вместо того, чтобы от меня все отстали и дали вдоволь насладиться своей миссией, грубым захватом меня стаскивают с капота и надевают наручники. Начинаю вещать, брыкаться и кусаться. С двух сторон слышен мат, но меня скручивают так, что я даже не успеваю понять, как оказываюсь в полицейской тачке. «Уроды! Можете писать завещание! Вас сначала уволят с позором, а потом казнят!» «Ори, ори!» Один из ментов поднимает руку и указывает на камеру, что висит на переднем стекле. «Тебе и так уже срок светит!» «Ой, как же я могла забыть! Милицию смогли переименовать в полицию, а мозги-то у вас ментовские остались!» Менты замолкают, а я вижу, как к ночному клубу подъезжают пожарные машины и машины скорой помощи. Быстро они реагируют. Да и как по-другому, когда в этом клубе тусуется вся золотая молодежь столицы. И это сволочь, Славин тоже. Одно радует, я такой стрим сделала сегодня, что сама в восторге. Его отбитые яйца и голый зад будут еще долго мемом. Урод. И пускай бы это был кто из нашего круга, так нет же, какая-то стрёмная официантка. Смотрю в окно, что сделано под самым потолком в камере, и вижу, как на улице светает. К камере подходит хмурый молчаливый папа с каким-то колобком в погонах. «Советую тебе, Сан Саныч, отправить свою дочку в какой-нибудь пансионат закрытого типа. И с режимом строгим», — говорит этот колобок, а папа смотрит на меня. «Себе посоветуйте!» Огрызаюсь, и только дверь открывается, бросаюсь папе на шею, завывая. «Папочка, они меня оскорбляли, применили силу, они такое на тебя!» «Злата, закрой рот!» Перебивает меня папа и говорит таким спокойным голосом, что я теряюсь. «Спасибо, Аркадич, с меня причитается, а с дочкой я разберусь». «Папочка!» — пищу, ничего не понимая. «Домой, Злата». Папа разворачивается и идет на выход, а я чувствую на себе взгляды всех этих уродов, которые решили, что меня будут наказывать. «Ну-ну, посмотрим еще кто кого. Я их всех запомнила». Но за папой иду молча, так как сначала нужно пережить его бурю. После пообещать вести себя хорошо, а дальше уже можно и план мести составить. Пару месяцев у меня есть. Садимся в машину, и первое же, что я слышу, повергает меня в шок. «Карта твоя заблокирована, счет заморожен, машина на штрафстоянке. Я лучше буду платить за нее ментам, чем каждый раз выкупать», — говорит папа, смотря в затылок своему водителю. «Ты сейчас приезжаешь домой и собираешь вещи. Поедешь к тетке своей, маминой старшей сестре, за Урал». «Пап, ты чего? Это же просто клуб!» Вставляю я и тут же пугаюсь папиного взгляда. Он резко разворачивается ко мне и выкрикивает: «Просто клуб! Просто клуб! Да ты хоть представляешь, сколько мне теперь придется отмываться от твоей выходки! Какая же...» Но папа обрывает себя, хотя по глазам видно, что он хотел сказать. «Ну давай, договаривай, чего ж ты?» Слезы пощипывают глаза, но я держусь. «Когда ж я упустил тебя, Златка?» Тяжелый вздох срывается с губ отца, а я ненавижу его в этот момент. Когда променял единственную дочь на свой бизнес, огрызаюсь и отворачиваюсь к окну. Ненавижу его. Всех ненавижу. Айфон пищит входящим. Но стоит мне его открыть, как желание разбить его становится непреодолимым. Сдерживает только то, что новый купить не смогу. В мессенджере одна из моих подружек скинула мне сторис моего уже бывшего парня, где он рассказывает, что он делал со мной, и обещает за отдельное вознаграждение скинуть всем желающим в личку подробности. Урод! И с этим мне тоже придется разбираться. Голос папы звучит так, будто меня машина переехала. Ты слишком заигралась, Злата. Он еще что-то говорит, но я демонстративно достаю свои айподсы и, врубив любимый плейлист на всю, отворачиваюсь к окну. Я сама смогу решить проблему с бывшим. Мне не нужна помощь. Не маленькая девочка. Научилась справляться как-то. Без мамы справлялась же, и сейчас смогу. Как только тачка заезжает на территорию нашего дома, я на ходу выскакиваю из нее и несусь в дом. Хочет избавиться от меня? Значит, так и быть. «Злата, открой!» Папа стучит в дверь, но я молчу и собираю чемодан. «Не заставляй меня чувствовать вину. И ты сама виновата!» «Чувствую, папочка, и тебе полезно. А я у тети Люси проживу. Подумаешь, деревня. То же самое, что и здесь, только до города чуть дальше». В один чемодан все не влезает, и это нервирует. Приходится достать второй. Пока скидываю все самое необходимое, улавливаю нужную информацию для себя. «На все лето? Папаша решил избавиться от меня на все лето? Ну, спасибо тебе». «Злата!» Дергаю дверь и натыкаюсь на нервного отца. Вижу, что он уже не злится, но от идей своей не отступает. «И как давно?» Спрашиваю я и смотрю ему прямо в глаза. «Как давно ты планировал избавиться от меня? Сначала Кембридж, потом практика на твоих зажопинских месторождениях, и теперь к тетке? Устал папочка от обузы?» «Злата, замолчи!» — рычит отец, поднимая указательный палец. «А ты что, ударишь?» — огрызаюсь. «Так не имеешь права!» «Пока ты не взялась за голову и не начала зарабатывать, я имею право на все!» Снова орет. «Посмотри на Милану, соседку нашу! Вы с ней учились вместе! А она уже помогает отцу вести дела в компании и готовится стать примерной женой!» «Какая прелесть! Так такие задрочки, как эта Милана, только и способны на это!» Отпихиваю папу чемоданом и тащусь вниз. «Ты как разговариваешь?» — слышу в спину. «Так как ты воспитал!» У двери разворачиваюсь к нему и чувствую, что глаза начинают пощипывать от слез. Но держусь. «Хочешь, чтоб я уехала? Да пожалуйста! Только потом не говори мне, что я там всем все испортила!» «Я этого никогда не говорил», — отвечает папа, но я уже выхожу из дома. «Как там эта дремучесть болотная называется, откуда мама моя приехала когда-то? Вроде Березовка». «Тебе отвезет». «Да будьте любезны, раз ты избавляешься от меня, так доставь до места». Перебиваю отца и сажусь на заднее сиденье. «Злата, ты поймешь меня, когда успокоишься». И если бы не моя злость, я бы смогла услышать в голосе папы тяжелые нотки. Но когда меня накрывает, то я ничего не слышу. А нужно было слышать, ведь спустя полдня пути я осознала, что совершенно не понимаю, что происходит. Связь пропадает, интернета нет, а до ближайшего более-менее приличного туалета ехать сотню, а то и больше километров. И это мы еще даже горы не переехали. Чувствую, лето у меня выйдет самым дерьмовым.